it stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Парадоксах времени. Сегодня мы поговорим о философии времени у Анри Бергсона, французского философа начала 20 века. Но для того, чтобы более ясно представить его модель темпоральности, очень важно для самой логики движения научной и отчасти философской мысли в 20 веке и для понимания философии времени в постмодерне, поскольку Бергсон оказал огромное решающее влияние, наверное, на Жиля Делеза, одного из ярчайших представителей философии постмодерна. И вот с темпоральностью постмодерна мы без Бергсона едва ли сможем разобраться. А с другой стороны, Бергсон очень характерен в философском смысле для начертания основных векторов развития научного, уже естественно-научного взгляда на природу времени, поэтому он с двух сторон важен, и как философ, и как, в общем-то, мыслитель, предопределивший некоторые важнейшие направления в современном естествознании. Не случайно Норберт Винер, создатель кибернетики, начинает свою работу, посвященную как раз вот кибернетической науки, об основании с отсылки к Бергсону. То есть Бергсон, да, и его очень, Бергсона, почитал академик Вернадский, создатель тоже такой единой модели, популярной в России, продолжатель русского космизма. Это отдельная тема, много, это в рамках общей патологии мышление нового времени – это такое побочное направление, такой частной патологии. В этом мы говорить специально не будем. Но вот в любом случае стоит обратить внимание на то влияние, которое Бергсон оказал на понимание времени и на общую философию и в естественных науках. Теперь для того, чтобы понять Бергсона, нам надо вернуться к той модели, которую мы очертили в предыдущей лекции, и трех темпоральностей нового времени. Это очень важная модель, и именно и то, что речь идет о трех темпоральностях, о темпоральности классической механики, темпоральности эволюции жизни, то есть о биологическом или зоологическом времени, и о времени субъекта, времени социальном, прогрессивном, ну, если прикладывать к истории общества, так в духе Огюста Конта или других прогрессивских моделей, в любом случае мы видим как бы три времени. Время материи, время жизни и время субъекта. И это разделение чрезвычайно важно. Почему? Потому что именно в такой триадической интерпретации темпоральности нового времени, модерна, и заключается ключ к дешифровке очень многих философских и научных концепций. И здесь самым интересным является, я бы сказал, неверная, неточная интерпретация классической механики. Дело в том, что это создаст проблему, как раз главную, на мой взгляд, тему, при диалоге постмодерна с объектно-ориентированной онтологией, то есть уже в наше время, то есть это не корректность в разделении двух темпоральностей, двух онтологий. Онтологии классической механики и онтологии живой материи или жизни, биологической онтологии. Вот непродуманность их соотношений друг с другом породит проблемы, которые вскроются позже, и которые составят нынешнюю, на мой взгляд, главную линию в западной философии. Это некоторый диалог постмодернистов и объектно-ориентированных онтологов. И у них тоже эта тема непродуманная, поэтому их диалог очень показательный и симптоматичный сам по себе, но он проходит в терминах подчас таких девиантных и отвлеченных. Они, правда, любят, и те, и другие постмодернисты, объектно-ориентированные онтологи любят такие кривые пути, они их даже прославляют, кривые пути мысли. Но в любом случае, все равно даже сквозь вот эти клубки каких-то патологических наслоений, таких патологических ядер, патогенных ядер, с которыми имеет дело современная философия, все равно можно сквозь них прозреть принципиальную проблематику. А эта проблематика сводится к неясности относительно классической механики. И вот сейчас мы к этому и подойдем. Вот рассматривая Бергсона и его учение о времени, и его учение о материи, его общую и космологию, и философию, мы подойдем к очень интересному моменту, к неверной интерпретации классической механики. Дело в том, что ее обычно брали в отрыве от теологии Ньютона, считая, что теология Ньютона – это некоторая дань предрассудкам такого позднесхоластического, креационистского, деистского или, скажем, протестантски-сектантского даже в каком смысле, оккультистского прошлого. То есть вот это представление о том, что есть Бог, чьим сенсориумом является пространство, например, или Бог, который дефинирует пространством и временем закономерности процессов в ансамблях тел, вот эта идея, она казалась предсовременной, то есть она казалась предмодернистической, и поэтому на это никто особенно внимания не обращал. А вот в нашей интерпретации, в этом курсе особенно ясно, складывается картина совершенно другая, что эта черная теология Ньютона – это не дань прошлому, а это, наоборот, авангардное проникновение в суть метафизики атомизма. И это представляет собой, на самом деле, авангардную проекцию сознания дьявола, которое входит в мир вместе с новым временем. И, соответственно, это не остатки прошлого, а это провозвестник черной зари будущего. И в этом отношении теология Ньютона, именно черная теология Ньютона, представление об экстернальном божестве, скорее резонирует с богами-идиотами объектно-ориентированной онтологии современной. То есть это действительно представление о некотором субъекте, субъекте, который находится не со стороны внутреннего, а со стороны внешнего, экстернальном, абсолютном субъекте, который сам и индуцирует или манифестирует через объективные детерминанты телесных систем, через пространство и время, а это и есть пространство и время классической механики, тут мы точно приходим к естественным наукам, вот и индуцирует собственно, свой собственный такой злодемиургический мир, если использовать гностические формулы. То есть представление об абсолютно отчужденном мире классической механики – это не проекция и не остатки субъективизма или теологии средних веков. Субъектности, скажем так, не субъективности, субъектности средних веков. Это совсем другое. Точно так же, как различие между дифференциальной системой исчисления Ньютона и Лейбница, строго говоря, не разделяется, считается, что и другой открыли одно и то же. На самом деле, если мы посмотрим, что имел в виду Ньютон и что имел в виду Лейбниц под бесконечно малыми, и, соответственно, как они о них трактовали, Ньютон выводил это из атомизма, как из структуры материи, и для него калькулюс, то есть теория бесконечно малых дифференциальных исчислений, представляла собой именно физико-математический аппарат, в то время, когда Лейбниц выводил совершенно сходные с точки зрения математической формализации результаты, методы, теории, положения из представления о монаде, которое является, наоборот, внутренним. Об этом мы говорили, когда касались представления о времени у Лейбница в нашем курсе. Но вот это вот очень принципиальный момент. Вот отсутствие различия такое пренебрежение черной теологии, то есть метафизикой, материалистической метафизикой, постулирующей великого экстернального субъекта у Ньютона, как раз незнание этого, не акцентирование этого, создает аберрации. Вот с такой, в частности, с такой аберрацией мы имеем дело у Бергсона в его определении времени. Итак, переходим к Бергсону. Собственно говоря, базовое положение Бергсона в его философии отчасти напоминает Эйнштейна. Не случайно Бергсон очень заинтересовался Эйнштейном одно время, а потом пришел к выводу, что это не совсем то, что он имеет в виду, но в любом случае существовало такое, видимо, расхожее в то время недовольство, недовлетворенность законами классической механики, ее понимания времени. И здесь как раз, вот в этой неудовлетворенности законами классической механики, очень большую роль сыграла термодинамика, которая на своем уровне говорила об энтропии Вселенной и о соотношении, о постоянстве, как мы знаем, из Клаузевица, одного из теоретиков термодинамики, крупнейших теоретиков термодинамики, из его формулы следовало, что энергия во Вселенной константна, а энтропия возрастает. Соответственно, отсюда возникает такая некоторая линейность физических процессов, направленных к минимуму, к концу, гибели в структуре классической механики, которая такой линейности с точки зрения убывания всеобщего потенциала энергии, который постоянно, но стремится к энтропии, стремится к максимуму, вот этого не предполагало. Это вот был такой момент, который был обобщен в математике, в химии Гибсом, американским физиком и математиком Гибсом, Джозай Уиллардом Гибсом, который, собственно говоря, попытался возвести понятие энтропии в абсолютный принцип. То есть вот энтропию применив не только к физическим системам, но и к математическим моделям. Для этого он ввел принцип векторной алгебры, с помощью которых пытался описать энтропию в самых разных системах, в том числе в химических процессах, создать такую формализацию энтропии. И вот таким образом это привнесение принципа энтропии второго закона термодинамики в более общие формализации естественных наук, собственно говоря, подводили к необратимости времени. То есть вот было механическое время, которое было, в общем, изотропным и равномерным в классической механике Ньютона, и вот возникало время энтропийное, время, в общем, уже строго линейное не только эмпирически, но линейное и концептуально, потому что эмпирически линейное время модели классической механики просчитывали в силу изотропности и детерминированности, ну как не то что обратимое, но как визуализируемо обратимое. То есть на схемах можно было, на схематизации процессов времени можно было вернуться к любой точке, и к последующей, и к предыдущей. с этим и было связано и прогнозирование такое вот, апокалиптическое прогнозирование в системе детерминистских представлений о такой подматериальной темпоральности у самого Ньютона. И вот в Гиббсе, у Гиббса, и вот, который развивал теорию энтропии применительно к всеобщим закономерностям, обсчитывал, создавал математический аппарат для этого, и векторное, используя векторную алгебру. Вот здесь время действительно становилось уже другим немного. И вот, собственно говоря, для того, чтобы справиться с этим противоречием, с линейностью или однонаправленностью термодинамического времени, энтропийного времени или времени Гиббса с классической механикой, детерминированной, но теоретически настолько изотропной, что как бы обратимой, то есть псевдообратимой, Эйнштейн и создает свою теорию относительности. С этого все начинается. И такая же мотивация, очень сходная мотивация у Бергсона. Бергсон говорит, смотрите, в линейном времени классической механики мы не видим настоящей необратимости. Эта классическая механика оперирует со временем так, как будто время можно представить в виде линии, разделенной на равномерное число отрезков, и каждый из них состоит из точек. И вот эта формализация, причем все изотропно, все однородно, это формализация темпоральности в классической механике, то есть применительно к неживой материи, к системе тел. Теперь вот важно, самое главное, по Бергсону это проекция человеческого сознания. То есть такое время, которое мы встречаем в классической механике, согласно Бергсону, это не что иное, как экстраполяция субъекта. То есть это разум, который так воспринимает одно из фундаментальных условий внешнего мира, полагая структуру времени такой, как она существует в сознании. И в этом отношении та самая условная, вытекающая из атропности, формальная обратимость времени, не обратимость эмпирическая, но обратимость с точки зрения его расчета, с точки зрения построения физико-математических моделей движения и взаимодействия между телами и системами тел, вот это не что иное, как проекция отвлеченного от времени, внетемпорального, в каком-то смысле вечного, потому что оперирующего с концептами, независящими от темпоральности, в которых нет темпоральности, сознание, проекция на внешний мир. Иными словами, с точки зрения Бергсона, время классической механики выводится из социального времени, то есть из времени человеческого субъекта, а не из материи или не из внешнего мира. Для Бергсона вообще было неизвестно, скажем так, просто там черным пятном была сама теология Ньютона, которая предполагала конституирование по ту сторону от человеческой субъектности, альтернативной субъектности экстернального Бога. И вот именно эта субъектность экстернального Бога и конституировала структуру подматериальной ньютоновской темпоральности или абсолютного времени Ньютона. Вот это для Бергсона не существует, просто этого измерения. Он имеет дело с миром материи, с миром рассудка. И поскольку у него нету третьей онтологии, третьей современной модернистской антологии, антологии классической механики, укорененной в черной метафизике экстернального мегасубъекта, бога-идиота Лавкрафта или иного бога, как там пишет Ньютон, который является противоположностью мировой души, вот это очень важно, это ньютоновские слова. Вот игнорируя эту модель, получаем из трех сериадической антологии, где с одной стороны субъект, с другой стороны биология, эволюция, с третьей стороны материя и ее законы, мы получаем только двойную модель, потому что антология не безжизненных тел, она пропадает и считается проекцией онтологии субъекта. То есть вот этот третий механический мир, мир классической механики, который конституируется полноценно Галилеем и Ньютоном, а Ньютоном особенно полноценно, а Демокрит предвосхищает всю эту картину в своем атомизме вообще фундаментально, еще более авангардно, чем все мыслители нового времени. Поэтому вот игнорируя эту, скажем, метафизику атомизма, мы получаем не тройную модель и, соответственно, не три темпоральности, прогресс, время жизни, время эволюции и время классической механики, а двойную темпоральность и двойную онтологию, где есть время рационального субъекта, который проецирует специфику концептуального мышления, а концепт не связан со временем, концепт — это нечто, некий такой вот далекий выродок Эйдоса концепт. То есть это, в общем, отдаленно нечто, отдаленно напоминающее вечные Эйдосы, но только их статус приведен к бытию внутри рационального мышления, а не к бытию как таковому, как у Аристотеля и даже у Платона. То есть у Платона и даже у Аристотеля, потому что эйдосы, при том, что они всегда воплощаются в материю Аристотеля, все равно они представляют собой бытийное начало, которое несут в самих себе, а не черпают из материи, вопреки Дунсу Скотту и вот уже вот номинализму и зарождающемуся в Европе материализму. Итак, вот эти вот концепты, как выродившиеся эйдосы, они в философии нового времени все больше и больше утрачивали свое автономное значение и становились некоторыми продуктами сознания. То есть они получали статус рациональных единиц, лишенных онтологии. А рацио – это отношение, вот это очень важно. Рацио – это отношение, соответственно, рациональная онтология – это бытие отношений, где сами элементы, между которыми складываются отношения, они ускользают от рациональности. Соответственно, придание такого статуса, рационального статуса концептам, исключительно рационального статуса концептам, и отрыв концептов от эйдосов, которые обладают автономным бытием, хотя и всегда воздействующим на материю по Аристотелю, или идеи, если рассматривать эйдосы как идею Платона, тогда уже не зависящие вообще никак от материи. Вот придание идеям эйдосам статуса рациональных концептов лишает фактически их онтологии, их бытия. То есть тогда эти концепты существуют как бы в промежутке между сущим и сущим. И именно этот промежуток, отношение, рацио между сущим и сущим, каким-то предполагаемым, и берется в качестве рационального концепта. Ну, соответственно, у него онтология становится условная, она становится конвенциональной. Онтология такого концепта – это не есть бытие чего-то самостоятельного, а есть просто отношение между двумя сущими, или там множеством сущим, неважно. Соответственно, концептуальность нового времени является проблематичной, и именно проекцией такой проблематичной с точки зрения онтологии рациональности, концептуальной рациональности, и считает Бергсон представление о механическом времени, полностью игнорируя при этом экстернального большого субъекта, то есть Аримана современного научного мировоззрения и черной метафизики, на котором оно построено. Соответственно, да, а дальше уже тогда все становится более-менее понятным у Бергсона, потому что Бергсон оперирует, с одной стороны, с рациональным субъектом, который сам концептуально мыслит с помощью концептов, и эти концепты имеют статус рациональности, то есть отношения, а не онтологии. И на другом конце от этого субъекта, от этого носителя сознания выступает внешний мир или материальный мир. Один, не два мира, не мир эволюции и жизни, и мир безжизненных тел, а общий мир, который в должен включить в себя, по мысли Бергсона, и мир жизни, и мир безжизненных тел. То есть и все, и то, и другое будет как бы не субъектом. То есть, вот, с одной стороны, рациональный субъект со своей темпоральностью. Причем эту темпоральность как раз Бергсон рассматривает не столько как прогрессивную темпоральность, он не на это ставит, не на этом ставит акцент, а он ставит акцент наоборот, что в этой рациональной субъектности время постоянно стремится к тому, чтобы застыть. И проекции этого застывшего времени внутри рационального субъекта и является время классической механики. Вот мысль основная Бергсона. Теперь дальше. Если время классической механики – это застывшее время субъектности, значит, имея дело с законами классической механики, субъект имеет дело не с внешним миром, не с природой, не с материей, а с самим собой. Он просто разговаривает с самим собой через природу. А природа остается совершенно неизвестной, не схваченной и как бы в стороне. Соответственно, это надо исправить, считает Бергсон, и строить свои теории как раз на попытке исправить это недоразумение, с его точки зрения, которое препятствует становлению научной философской мысли модерна. И вот тут самое главное, еще раз, давайте обратим внимание, может быть, я не очень точно высказал основную модель. Мы на прошлой лекции говорили о том, что существует три темпоральности модерна. Темпоральность субъекта, которую мы связали с прогрессом, темпоральность материи безжизненных тел, которую мы объясняем через абсолютное время классической механики Ньютона, и темпоральность эволюции, которая представляет собой специфические процессы внутри жизни. То есть жизнь создает свою темпоральность. И вот между этими тремя темпоральностями надо найти определенное соответствие. И вот, например, как Спенсер или Маркс, они свои модели, объединяющие эти три темпоральности, предложили. Бергсон заходит немножко с другой точки зрения. Он заходит с точки зрения не столько теории прогресса, которая у него она появится, но она появится как, скажем, уже результат его философских построений. Но начинает он исследование субъекта не как постоянно прогрессирующего накопления рациональных знаний, хотя это предполагается, а скорее как субъекта, как носителя рациональности. И вот эта рациональность с точки зрения Бергсона и проецирует вовне свои собственные законы, не исследуя законы внешнего мира, а проецируя свои представления на темпоральность природы, тем самым приходя как раз к классической механике. То есть Бергсон хочет сказать, что закон научного метода самого Ньютона о том, что все должно быть взято из опыта, по большому счету нечестен, хочет сказать Бергсон, потому что не из опыта Ньютон берет свои выводы, а из самого себя, из субъекта, приговаривает эти проекции к реальности. Мол, нечестно поступил, а надо, давайте еще раз пройдем этот путь, предлагает Бергсон. Соответственно, черная теология в классической механике отбрасывается, мне она неизвестна Бергсону. Ну и, в общем, теперь мы попадаем в некоторое поле размышлений, которое понятно, почему оно такое, а не другое. То есть Бергсон говорит, вместо понимания природы мы лишь воспроизвели в очередной раз сами себя и создали вместо классической механики, вернее, в виде классической механики создали теологию. Но только теологию рационального субъекта, рациональную теологию. Он не знает такой подтелесной метафизики и, соответственно, считает эту антологию классической механики проекцией субъекта, рационального субъекта, субъекта нового времени, именно рационального субъекта. Теперь дальше. А дальше Бергсон очень делает важное замечание, особенно для нашего курса. Он говорит в своей работе «Материя и память», еще ранней работе 1896 года, что задачей философии является постижение времени, как оно протекает в процессе жизни. Обратите внимание, он, Бергсон отождествляет философию, главную задачу философии, главную проблему философии с временем, что очень-очень важно. И потом к аналогичному выводу, немножко с другой стороны, придет Мартин Хайдеггер, назвав свою фундаментальную работу «Sein und Zeit», «Бытие и время», поскольку не бытие и пространство, не бытие что-то еще, и человек, или, скажем, прекрасное бытие и время. Соответственно, вот в этом Бергсон интересен, потому что, в принципе, курс «Доксы и парадоксы времени» можно было бы также и определить. Это не курс, философский курс о времени, а это такое философское исследование времени, которое является сущностью исследования философии. То есть не просто философские анализы, некоторое такое развертывание возможных комбинаций представления о времени сквозь историю через, с использованием методологии философии, а это мы говорим о философии. Говоря о времени, мы говорим о философии. В этом Бергсон прав. То есть с этим можно вполне согласиться, что главная проблема философии – это не бытие и сознание, а это время. И вот решив проблему времени, или решая проблему времени, мы решаем проблему бытия. И, соответственно, по-другому невозможно. И правильно сформулировав эту тему, Бергсон дает свой ответ. А вот ответ, конечно, запутанный, полностью экстерналистский, современный и неверный, потому что начинает, поскольку ответ на этот вопрос, на который следует давать алетологический ответ, то есть искать истину сквозь этот вопрос или сквозь эту проблематику, заведомо в рамках нового времени это практически почти невозможно, и уж по крайней мере вот для такого философа, как Бергсон. И поэтому он на правильный ответ дает, на правильный вопрос ищет ответа в сфере псевдологии, в сфере лжи, оперируя с ложными установками, с собственными элементами недодуманной модели. На вид все довольно симпатично выглядит в его построении и закончено, но предпосылки, они настолько фундаментально неверные и ошибочные, что, конечно, возникает такое экстравагантное сочетание правильного и неправильного, которое создает свою собственную антологию, где вот ложь настолько тесно переплетена с какими-то фрагментами истины, что ложь и есть фрагментированная истина. Ложь не может быть чем-то самостоятельным. Ложь – это просто неверная комбинация элементов истины или таких гештальтов истины, поэтому по-другому и нельзя. Во всяком случае, экзотически экстравагантная модель бергсонианской философии, конечно, полностью от начала до конца вписывается в псевдологию. Это современная философия, причем, может быть, в отличие от того, что можно назвать философией субъекта в новом времени, Бергсон-то как раз хочет стать более современным, он хочет приблизить ту философскую линию, которая и в новое время, как мы видели, отказывалась впадать в материализм, в атомизм, пыталась отстаивать достоинство субъекта. Вот Бергсон и с этим хочет покончить. Поэтому, на самом деле, он не просто один из заблудившихся философов с такими идеалистическими помыслами. Он, на самом деле, достаточно коварный стратег по дальнейшей перверсии извращения мысли в нового времени. То есть теперь он хочет и философия нового времени, где субъект, как мы видим даже в феноменологии, это современники Бергсона, даже там Хайдеггер, феноменолог пришел после Бергсона, когда феноменологи пытаются отстоять определенную интернальность и определенную субъектность, в том числе и в случае времени, то Бергсон хочет, наоборот, привнести материализм в мысль. То есть, в общем-то, довольно зловредная личность Анри Бергсон, и нельзя его назвать так невинным заблуждающимся. Он один из таких инженеров контринициации по генону, или один из агентов экстернальности, причем активной, такой бодрой и завораживающей, создающей новые миры суггестий, искажающей истину. И тем не менее, он вот сквозь это марево ложных установок и не менее ложных выводов, подчас с использованием таких правильных средств и логического аппарата, Бергсон среди всего этого вспыхивает идею, что главная задача философии является время, главная цель философии. Я вот с этим я бы согласился, если только забыть о Бергсоне, вообще забыть о всем остальном. Но как он понимает время, что он имеет в виду под философией, все это выбросить, просто вырвать из контекста, из этого кошмара заблуждений бергсонианства, вырвать эту фразу и взять ее саму по себе, вот она прекрасна. А сейчас мы приступим к тому, чтобы разбирать, что под этим понимает Бергсон, все сразу станет, все поблекнет и пожухнет и превратится в мусор. Ну ладно, приступим теперь к бергсоновской модели времени. Так вот, когда Бергсон начинает задумываться о времени, он говорит, понятие времени как таковое есть понятие субъектное. О, казалось бы, вот он, вот уже Кант, вот Декарт, вот премодерн, что время внутри, время душа, о чем мы говорили, когда говорили об элитологии времени. Но не тут-то было. Представление о таком внутреннем времени для Бергсона – это чисто концептуально-понятийная или рациональная абстракция. То есть это, для него это становится элементом рационального мышления, который для того, чтобы существовать, должен заморозить бытие тех сущностей, которые он рассматривает. Только тогда отношения между ними можно установить достоверно и однозначно. Потому что если эти сущности постоянно меняются сами, меняют свое положение во времени и пространстве, а также внутреннее содержание, то установить между ними реляцию строгую нельзя. А рассудок именно этого и хочет, это и есть смысл концепта. Соответственно, когда Бергсон говорит, что время, вот как концепт времени, является субъектным, он имеет в виду совсем-совсем другое, нежели даже Кант или Лейбниц, Декарт, даже субъектные философы нового времени, о чем мы говорили, которые сохраняли определенную интернальность. Он, тем более, что ничего общего с представлением времени по-настоящему алитологических, философских и научных систем премодерна это не имеет. Для него субъективность, можно так сказать, времени – это лишь утверждение рациональной природы этого концепта, а рациональность, как мы уже сказали, это всегда промежуток между онтологией. Поэтому в субъекте нет онтологии, субъекта нет, считает Бергсон – это некоторая условность, некоторое зеркало, поставленное перед действительно существующим внешним экстернальным миром. И эта лишенность собственного бытия у субъекта у Бергсона выступает как, собственно говоря, источником заблуждения нашей рациональности и рациональности, классической рациональности нового времени в духе, скажем, субъективного, если угодно, направления или интернального направления и, конечно, там древних представлений, которые для Бергсона вообще не интересны, всерьез к этому не относятся. Так вот, под представлением о внутренней природе времени или рациональной природе времени Бергсон понимает не автономное достоинство творящей души и не феноменологию времени в рамках наэсиса или интенционального акта, как понимают феноменологи, совсем не так, вообще просто строго не так. Бергсон считает, что время как это некая рациональная конструкция. Математически рациональная конструкция, оперирующая заведомо с тем, что лишено движения жизни и изменения. То есть это некоторое царство снежной королевы, где все становится застывшими фрагментами мира неподвижными. И вот эти вот ледяное царство снежной королевы, это и есть мир, мир субъекта, мир рассудка, который все убивает, к чему прикасается. И дальше. Время классической механики, то есть абсолютное время Ньютона, по Бергсону есть как раз не что иное, как это пустая абстракция. То есть пустая абстракция, которая пытается представить темпоральные процессы в соответствии со своими законами снежной королевы рассудка, схватить это время, его заморозить, его процесс, и уже иметь дело с ним как с анатомическим трупом времени, с которым, собственно говоря, дальше вручленять на точки, на сегменты. И это и есть изотропность, и равномерность абсолютного времени. Иными словами, Бергсон выводит время классической механики из субъекта, рационального субъекта нового времени. При этом идея творящей мощи этого субъекта, который четко выражена в феноменологической философии и в каком-то смысле подразумевается там, Кантом и таким популяризатором Канта, как Шопенгауэра, например, а у Лейбница входит в монадологию, у Декарта входит в это представление о том, что время дается Богом человеческой душе как знание изнутри, это уже гораздо более серьезное, конечно, чем просто рационализм положения. Но в любом случае, именно как раз в декартовских представлениях отчасти Бергсон и действует, но только внося за скобки трансцендентность Бога и считая и приравнивая время просто к рациональной операции внутри человеческого рассудка. То есть время классической механики – это проекция пустого понятийного процесса вовне, не творящего феноменологии активного интеллекта, который находится в центре интенциональности по Брентану, Госсерлю и дальше Хайдеггеру. Вся хайдеггерская философия на этом построена. Как просто рациональный концепт. Соответственно, Бергсон возвращается к делению, которое мы встречаем у Декарта, ну и потом уже, особенно на ранних этапах в философии нового времени, деление на время и длительность. Напомню, что у Декарта время это было некой врожденной идеей души, которая находилась изнутри, и с помощью этой врожденной идеи измерялись темпоральные промежутки внешних процессов. А вот существовала по Декарту еще и длительность, которая была присуща внешнему миру. И, собственно говоря, вот эта длительность – это как бы время объекта, а время – это время субъекта. И вот это расхождение о том, что длительность вовне, а время внутри, вот эту модель Бергсон принимает, только меняя принципиально статус времени по отношению к Декарту и ко всей философии с остатками интернальности нового времени. Он рассматривает время как рациональное, об этом мы говорили, а вот длительность он помещает вовне. То есть он считает, что именно время субъекта, он и идентифицирует с абсолютным временем Ньютона, то есть с тем временем, которое лежит под жизнью, в безжизненном мире, и считает, что это представление о безжизненных условиях материального мира и есть проекция этой рациональности. Поэтому здесь нет трех времен, как мы видели в предыдущей лекции, а есть только два времени. И здесь не столько на прогресс с точки зрения субъекта делает ставку, Бергсон, сколько на рациональный характер времени? Рациональный значит связанный с реляцией, с рацио, с отношением, раз, и лишенный онтологии, два. То есть это и три замораживающие процессы жизни, превращающие их в пространство. Поэтому вот пространство с точки зрения Бергсона и есть вот именно так, как бы чистое воплощение рациональности, а время нет. То есть вот отождествление времени с пространством, что стало таким инновативным элементом, эвристическим элементом теории Эйнштейна, вот это как раз Бергсон отвергает. Кстати, Пуанкаре тоже считал, что эта модель, Пуанкаре, который фактически подготовил эту концепцию, тоже считал, что это слишком, вот это приравнивание оси времени к пространственной. И изначально обрадовавшийся, что вот сейчас Эйнштейн расскажет об относительности времени, Бергсон пришел к полному разочарованию, познакомившись с идеями Эйнштейна, именно потому, что Эйнштейн трактует время как пространство, как вот фактически отождествляя время с пространством, как четвертую ось континуума. В то время, когда с точки зрения Бергсона надо было поступить наоборот. Надо было бы выводить все из времени, но не из времени рационального, а из особого времени, которое он отождествляет с длительностью. То есть вот снова Бергсон вводит это немного подзабытое к тому времени понятие длительности, как некое свойство внешних вещей. И он, Бергсон, говорит о том, что вот это ключ. То есть загадка времени решается через загадку длительности. А загадка длительности, а не наоборот, вот по Декарту, длительность есть лишь некоторый объект исследования со стороны идеи времени, врожденной в человеческого субъекта, врожденной благодаря Богу. Вот эту метафизическую сторону даже такого довольно редуцированного представления о субъекте, как в случае Декарта, Бергсон отрицает и говорит о совсем другом, что вот есть такое убивающее зеркало, взгляд снежной королевы, это рассудок и это время, которое на самом деле все превращает не во время, а в пространство, и поэтому само время, даже абсолютное время классической механики, Бергсон трактует как какую-то разновидность опространствования. Кстати, у Гегеля были тоже такие идеи, что время превращается в пространство в ходе определенных процессов диалектических. Так вот, Бергсон говорит, давайте изучать длительность, давайте сосредоточимся на длительности, а не на времени, на длительности, а не на абстракциях, на длительности, а не на законах классической механики, и посмотрим, что это вот за явление. И вот если мы правильно поймем длительность, то есть свойства постоянных изменений, перемещений, движений, трансформации внешнего мира. Вот что такое длительность. Это постоянные изменения, трансформации внешнего мира в особых условиях и с особой природы, о чем мы сейчас поговорим, но на самом деле в полном отрыве, в полной независимости от человеческого субъекта. То есть человек учреждает время как проекции собственной пустой рациональности, но не учреждает длительность. Более того, длительность существует сама по себе, а человек лишь проекциями времени вовне и классической механикой, законами классической механики лишь промахивается, проскальзывает, пролетает мимо этой длительности, а длительность сама по себе. То есть человек игнорирует длительность как свойство внешнего мира и как главное свойство внешнего мира по Бергсону, и поэтому не понимает внешнего мира так, как он мог бы и должен был бы его понять, поэтому он живет как бы вне внешнего мира, он живет сам в себе, буквально как вот монада, например, Лейбница, и не знает действительности. А действительность, она постигается через длительность, а чтобы постичь длительность, надо отказаться, отбросить идею времени. И идею времени, как ее понимает Бергсон. Все, теперь более-менее установили терминологические границы, и дальше все будет совсем понятно. Так вот, Бергсон говорит, да, какое время, что понимает под длительностью Бергсон, то есть какую темпоральность он приписывает длительность. И здесь как раз на прошлой беседе мы говорили об открытии эволюции, открытой, предвосхищенной еще Лукреция. Поразительно, что идея эволюции видов существует в поэме о природе вещей Лукреция Кара. То есть снова атомизм, снова материализм древний. Теперь уже римские и эпикурейские школы Лукреция Кара предвосхищают эту теорию эволюции, потом ее забывают на пару тысячелетий, и вот она, ну почти. И потом Дарвин, они ее как бы заново открывают, как будто придумывают сначала, обнаруживают. На самом деле эта идея вытекает, если внимательно посмотреть, из даже не столько из Демокрита, сколько из Эпикура, с его и развития эпикурейства, например, у Лукреция Кара. Но это по ходу дела. Так вот, но когда Бергсон начинает формулировать теорию длительности, теория эволюции уже захватывает умы западных ученых, западной культуры. И, соответственно, вот что становится длительностью для Бергсона. Это эволюция. Так Бергсон называет свою, пожалуй, главную программную работу, творческая эволюция. И фактически длительность Бергсона – это попытка философского осмысления темпоральности эволюции. У Дарвина эта эволюция описана, у Спенсера она концептуализирована, и у Маркса связана с прогрессом, связана с законами механики. Но Бергсон задается другим вопросом. Как бы это время эволюции превратить в, а это и есть длительность, дюре по-французски, la durée, как бы эту длительность сделать фундаментальной философской категорией, главной философской категорией и описать в полной мере. Собственно, это и есть построение модели Бергсона. Критика времени, которую Бергсон сводит к рациональности, как мы говорили, или к памяти, к последовательности определенных моментов. В ранних работах Бергсон много очень, в частности, материя и память, он говорил именно о феномене памяти, как о феномене операции со временем вне длительности, потому что память – это время, которого нет. Память – это то, что, то есть фактически это замороженное время, такое ставшее льдом, и тем самым именно в феномене в памяти и даже в феномене антиципации, предвосхищения, как раз мы и меньше всего и соприкасаемся с длительностью, потому что память, она представляет не время, ну, вернее, представляет не длящееся, как длящееся. То есть это так, и в этом по Бергсону и как раз и суть вот рационального истребления длительности, потому что длительность, она есть, это свойство мира. А память, которая запоминает то, что раньше длилось, но уже не длится, как бы полностью перечеркивает эту длительность. И это вот свойство субъекта, и именно память постепенно становясь главным концептуальным орудием в постижении времени, играет злую шутку вот тех проекций в классическую механику, тех, которые дают абсолютное время Ньютона. Вот так рассуждает Бергсон и говорит, давайте сосредоточимся на времени эволюции. Итак, la durée, то есть длительность по Бергсону, это свойство зоотемпоральности или биотемпоральности, то есть это свойство жизни. и являясь свойством жизни, оно является главным свойством жизни, потому что длительность и есть жизнь по Бергсону. Ну, тут мы уже фактически прояснили всю его картину. Он говорит, то, что длится, это жизнь, то, что жизнь, это длится, и поэтому Вселенная не есть, говорит Бергсон, а Вселенная длится. То есть космос, мир, это не то, что есть, не то, что было и будет. Это не временная с точки зрения субъектно-рациональной привычки мыслить время-конструкция, вечная конструкция, которая лишь меняет свое положение на этой предопределенной шкале Т, а на самом деле это совсем не Т. То есть когда мы так мыслим время как некоторый атрибут мира, мы сразу же заменяем мир рациональной абстракцией, схемой, некой виртуальной моделью. То есть мы имеем дело с рациональной моделью, а не с миром. А на самом деле не время – это атрибут мира, а мир – это атрибут длительности. То есть настоящий космос, не придуманный рациональный, не сконструированный космос субъекта, а космос как таковой, мир – это результат длительности, если угодно. То есть Вселенная не есть, Вселенная длится. Если она длится, то она есть живая, то есть она живет. Длясь, она живет, а попадая в луч рассудка, она умирает, она гибнет, она вянет, и она теряет свою жизнь как раз во времени. То есть время убивает длительность и подменяет длительность, как жизнь подменяет смертью. Вот это главная теория, главная предпосылка Бергсона. И дальше он вводит такое представление о том, что именно через стихию жизни, то есть это промежуточную модель из наших трех онтологий, которые мы выделили на предыдущей лекции, вот из нее Бергсон пытается вывести все остальное. Он говорит, что первично не материя и не субъект, а первично жизнь, первично биология, первично зоология, первично первично вот эта биологическая темпоральность, в которой есть длительность. Соответственно, все надо выводить из длительности, из жизни, из биологии. И дальше именно эта сфера биологии, сфера жизни раскрывается и распадается на две части. С одной стороны, умирая она умирает в субъекте и конституирует этим умиранием через память, через отражение, через рациональность, порождает субъект, то есть жизнь умирает, чтобы родить субъект в одном направлении, а в другом направлении жизнь умирает, чтобы породить материю. Это как бы экстернальный выход жизни за свои границы, и вот там, на дальнем, по внешнем горизонте располагается сама материя, а на другом горизонте жизни располагается субъект. Но при этом ни субъект, ни объект по Бергсону не должны рассматриваться, то есть ни субъект, ни материя не должны рассматриваться по Бергсону как что-то автономное, что существует само по себе, а уж тем более неправильно на материальный мир и его закономерности, пусть безжизненный мир, проецировать галлюцинации рационального субъекта. Нет, все надо понимать только из биологического времени, из одного времени. Есть одна темпоральность, только вот есть эта одна темпоральность, это темпоральность длящейся Вселенной. Это Вселенная длится, и эта длительность и есть ось единственного истинного биологического времени, которое и порождает в двух направлениях две формы смерти. Внешняя смерть и внутренняя смерть. Внутренняя смерть приводит к разуму, внешняя смерть к чистой материальности. Но дальше Бергсон говорит, надо не рассматривать ни материю, ни субъекта как некие автономные сферы. Это лишь пограничные условия жизни. То есть, когда жизнь достигает границы с субъектом, это все еще сама жизнь. Просто она трансформируется на своем пределе, на своей границе. Это лиминальное состояние длительности. То есть субъект не находится по ту сторону, он не трансцендентен длительности мира, не порывает с ним окончательно, а он находится на границе. Он умирает от изобилия жизни. То есть это такое обилие жизни, которое экстатически порождает смерть. А с другой стороны, на другой границе же биологии для очистки Вселенной можно допустить существование, наоборот, убывания жизни, и тогда вот мы условно получаем тоже на границе, а не за границей, некую материю, как просто совсем предельно ослабленную жизнь. То есть в одном случае, в случае субъекта, жизнь настолько раскалена и напряжена, что она доходит до экстаза, до выхода через свои границы и конституирует субъект, где она замирает от своего изобилия. В другом случае жизнь, наоборот, и длительность настолько ослабевает, настолько становится окаменевшей, что она перестает двигаться. И это есть, скажем, условно мир безжизненных материальных тел. Но на самом деле и субъекта, и материальный мир надо понимать через дюре, через вот эту длительность, через био-время, через зоо-время. Это и есть творческая эволюция, это и есть становление, это и есть бытие. То есть бытие мыслится как длительность, не как застывшее, не как что-то самостоятельное, не как что-то загустевшее, а вот просто вот само по себе вот такое движение жизни и есть бытие. Это отдаленно напоминает философию жизни, которую в другом курсе мы посвятили несколько лекций, когда говорили о фундаментальной психологии, о феноменологии. Но в любом случае Бергсона тоже иногда относят к философам жизни. Но я хочу сказать, что жизнь не рознь, и философ философу рознь. То есть попасть вместе с Ницше и Дильтем, например, в разряд философии жизни, это слишком, мне кажется, слишком много для Бергсона, потому что и Бергсон, и Ницше, какими бы парадоксальными они не были, они, конечно, были на стороне совершенно автономной онтологии, скорее связанной с интернальностью, с феноменологией интернальностью, в то время, когда у Бергсона этой интернальности нет. Он хочет избавиться от интернальности путем обращения к некой живой материи. То есть он хочет представить себе не механический мир безжизненных тел, которые случайно дают жизнь, а жизнь потом еще случайно дает разум, а он хочет все вывести именно из жизни, то есть из живой материи. То есть это в каком-то смысле длящаяся Вселенная, это материальная, природная онтология, это не онтология интернальности, это не онтология продуманной черной экстернальности, доведенной до предела своей метафизической радикальности, именно в метафизике экстернального, большого экстернального субъекта, как у Ньютона, но это и совершенно не учение о душе, например, или учение о таком душевном субъекте феноменологическом, как у Дильте. Поэтому Бергсон понимает под жизнью скорее живую материю. То есть, собственно говоря, он не отделяет материю от жизни, считает, что материя – это некоторая просто исчерпывающаяся жизнь. Исчерпывающаяся, а не исчерпавшаяся. То есть материя – это минимальный предел жизни, но жизни, а не чего-то, что находится вне ее. Также субъект – это максимальный предел жизни, но тоже не что-то вне ее. Поэтому, собственно говоря, Бергсон хочет показать, что вот эта живая материя, которая совпадает, по сути дела, с таким зоологическим временем, это базовая онтологическая категория. Вот так он решает проблему философии, утверждая вот эту живую материю и длительность как бытие. То есть длительность является для него бытием, и поэтому он вводит в такую категорию еще, как Илан Виталь, то есть жизненный порыв. Жизненный порыв характерен, вот тут тоже интересно, по Бергсону, жизненный порыв характерен как для материальных тел, которые не являются одушевленными, но он тоже в них присутствует, этот жизненный порыв. Это есть рывок, скажем, химических или минеральных элементов к формам жизни. Современные ученые идентифицируют это, например, как вирус или какие-то особые формы, которые между камнем и кристаллом и живым существом, некие промежуточные состояния, такие очень слабые жизни, которые мерцают едва-едва между каким-то минеральным или кристаллическим образованием и каким-то минимальной формой жизни. Вот эти вот между жизнью и между живым и неживым, эти состояния, они концептуализируются, подтверждая в современной науке эту гипотезу об Илан-Виталь, о жизненном порыве. То есть жизненный порыв присущ всему. И точно так же человеческий субъект есть жизненный порыв. То есть просто время настолько в какой-то момент, длительность, вернее, в какой-то момент настолько концентрируется, настолько упивается собой, настолько считает свою насыщенность вот этого порыва, движения, этой ориентации настолько, настолько прекрасной, настолько наполненной, настолько концентрированной, настолько совершенной, что застывает. Это как раз по Гёте формула, на которой Мефистофель должен был подловить Фауста. Остановись, мгновение, ты прекрасна, и все. И вот это есть, остановись, мгновение, ты прекрасна, это совсем не то, о чем мы говорили раньше, как проекция вечности на движение в олитологических моделях времени. Нет, здесь как раз рождение, да, это рождение субъекта, остановись, мгновение, ты прекрасна, но это рождение субъекта снизу, это конституирование субъекта от живой материи, то есть живая материя достигает по Бергсону в определенный момент такого состояния, когда постоянная длительность переживается столь интенсивно и ярко, что вот этот момент как бы выпадает из нее самой. То есть Илан Виталь, он в некоторых случаях может быть направлен не к себе, а сверх себя. То есть он настолько концентрирован, что вот очарованный Фауст говорит: остановись мгновение, длительность остановись. И в этот момент, когда длительность останавливается, рождается рациональный субъект со всем своим рациональным стремлением дальше уже спроецировать этот результат этого мгновенного экстаза, который в нормальном случае должен продолжиться какими-то волнами, наоборот, грусти и упадка в духе маниакально-депрессивного расстройства, вдруг кто-то вот этот маниакальный подъем хочет статься навсегда. То есть в этом и есть, собственно говоря, мания. То есть Илан Виталь, доходя до своей высшей формы, вдруг не хочет назад двигаться. Он хочет быть там, где был пик этого движения. Не хочет сходить с этой позиции, но само бытие постепенно двигается в другом. Бытие как длительность, бытие как дюре, бытие как Илан Виталь. Он может иссякнуть, он может двинуться вниз, волна состояний этой длительности. А вот человеческое сознание, которое поднялось на волну, оно не хочет больше сходить с этой высоты, и дальше уже начинает называть этой высотой то, что ей не является. Так и возникают такие химерические рациональные онтологии, в том числе по Бергсону онтология классической механики, которые как бы говорят, мгновение остановилось, во мне мгновение остановилось, теперь я сам есть это вечное мгновение, так вот время достигает точки вечности, и это понятно, говорит Бергсон, то есть как появляется, если в теории появления человечества из животных существует какая-то достаточно серая история про обезьяну с палкой, не вызывающей восторга. И гораздо веселее, конечно, теория Маккена из «Пищи богов», как обезьяны нашли псилоцибиновые грибы, и как бы там как бы за ими заправились, и в них родился логос, у них родились способность концептуального мышления. Это веселее, хотя тоже достаточно представить себе этих обезьян с грибами там, на полянке где-нибудь в лесу, под лианами, заправляющихся грибами, тоже как-то не особенно впечатляет. А вот когда Бергсон описывает, как движение жизни, элан виталь, движение живой материи, достигает кульминации до такой степени, что возникает ощущение, что это настолько хорошо, прекрасно и полно, что это будет длиться вечно, остановись на ней, ты прекрасна. Вот это остановившееся мгновение становится истоком человеческой субъектности. То есть здесь творческая эволюция, процесс творческой эволюции как раз связан с тем, что человеческий субъект при всех аберрациях его рационального мышления является, по сути дела, кульминацией жизни. То есть это жизненный порыв, который поднимается выше возможного и, в принципе, создает человека. То есть не столько из обезьяны, сколько из жизни создан человек по Бергсону. А вот дальше, да, вот это вот принципиальная модель Бергсона, в принципе, мы изложили самое главное его положение. Теперь важно, как эта теория творческой эволюции, как теория жизненного порыва, она пересекается с прогрессом. И вот тут снова возникает очень интересный переход. Мы как раз оговорились ранее, что Бергсон, когда говорит рациональность или субъект, он, или время субъекта, он как раз делает, ставит акцент не на прогрессе изначально, а на рациональности. И эта рациональность, с его точки зрения, выражена как раз, воплощена в законах классической механики, представляющей собой проекцию этой убивающей рациональности на материальные предметы. То есть как бы прогресс был вынесен в сторону. А вот теперь, когда мы рассмотрели структуру генезиса экстатической субъектности, в которой замирает элан виталь на высшем своем пике, вот тут дальше и это создает ту самую мертвящую рациональность. А дальше интересно, что по Бергсону вот эта мертвящая рациональность, это на самом деле не продукт смерти жизненного порыва, а это продукт анабиоза, то есть оцепенения определенного. То есть это псевдосмерть. То есть человеческий рассудок есть видимость смерти, но не она сама. И поэтому человеческий субъект жив, говорит Бергсон, потому что это не нечто отдельное от жизненного порыва, а это и есть некоторый верхний предел жизненного порыва. Поэтому из этого анабиоза человеческую субъектность можно пробудить и вернуть ее к стихии, которая ее породила. Тогда, в таком случае, Бергсон говорит, что нужно изменить структуру познания этого субъекта. Он должен выйти из сна и из своих постоянных галлюцинаций, мертвящей галлюцинации Снежной Королевы, и должен подойти к познанию мира не с точки зрения рассудка, а с точки зрения самого жизненного порыва. И отсюда представление об интуиции, которое становится важнейшим инструментом познания этого пробуждающегося от экстатического сна, умершего, субъекта. И, соответственно, Бергсон говорит, что постигать мир надо через постижение длительности мира. А это невозможно с помощью рассудка, как мы видели, а возможно с помощью интуиции. Поэтому, когда человек начинает строить свое представление о мире через непосредственное восприятие длительности, а это и есть непосредственное восприятие, есть интуиция, а не опосредованное через вот этот спящий, заснувший рассудок, тогда сам рассудок может пробудиться И он станет не альтернативой интуиции, а неким другом интуиции. То есть интуиция, которая сопряжена непосредственно с длительностью, а значит с миром как длительностью, пробуждает, как взламывает льды на реке весной, начинается ледоход, и возникает более верное понимание, более верное соотношение между рассудком и зоологическим временем. То есть рассудок не застывает на верхней волне этого зоологического времени и замирает там просто как навсегда, а он начинает двигаться вместе с этим временем и повторяя его изгибы, повторяя его синусоиды, его осцилляции, его осмосис, который в этом жизненном порыве преобладает. И тут возникает совершенно представление о таком размягченном или насыщенном жизнью сознании, где интуиция выступает не как первичные данные, которые потом перерабатываются рассудком, а как некая линия, главная силовая линия, за которой рассудок призван верно следовать. А чтобы следовать, он должен размягчаться, он должен становиться более гибким, более пластичным, более флексибельным. И он должен следовать и за пиком жизненного порыва, но когда жизненный порыв опускается, для того, чтобы быть истинным, вот верным этому биовремени, он должен двигаться с ним и вниз, и в его глубины. Вот так видит Бергсон творческую эволюцию. А вот теперь мы приходим к идее прогресса Бергсона, потому что с его точки зрения прогрессом-то как раз будет постепенное осознание человеческим субъектом недостаточности своей исключительно формальной рациональности и переход от того, чтобы находиться на этом уровне такого бытия, жизни в анабиозе, жизненного бытия внутри анабиоза рассудка, переход к новому пробуждению, который связан с переосмыслением роли интуиции, с обнаружением элан-виталь жизненного порыва, с пониманием доминации зоологической темпоральности и отказа от более ранних и менее верных представлений о сущности материи и автономного рассудка. То есть Бергсон видит прогресс, социальный прогресс и прогресс наук, прогресс рациональный в том, чтобы сознание, раз возникшее и застывшее, снова вернуть в его матрицу, в его жизненную среду, откуда оно и появилось. То есть это возврат рожденного живой материи рассудка к этой живой материи. Очень, кстати, логика довольно близка именно к марксизму. Поэтому между Бергсоном и марксизмом существует очень много параллелей, и многие левые политические движения, особенно профсоюзные, синдикалисты, анархисты, они видели в Бергсоне важнейший элемент, дополняющий Маркса, потому что здесь как раз, как Маркс говорил, что все выходит из пещерного коммунизма, из общинности, проходит сложный цикл отчуждения эволюции и снова возвращается к, ну, только на другом уровне, к общинности, так, строго говоря, и построено аналогичным образом с формальной точки зрения и философии Бергсона. Все начинается с жизненной материи, с элан-виталь, застывает в псевдомертвом, замершем рассудке, и потом этот рассудок весной творческой эволюции растапливается, и появляется сам Бергсон и все вот аналогичные ему научные, философские научные модели, которые представляют собой некоторую весну рассудка или воскресение рассудка к его жизни. То есть рассудок был продуктом жизни как смерть, теперь рассудку предстоит заново вступить в стихию жизни и насытиться ей и стать живым рассудком. И это и есть прогресс. То есть прогресс, таким образом, Бергсон не забыл, мы его отложили вначале, но Бергсон не забыл о прогрессе. Только прогресс он трактует уже не как накопление рациональных знаний для подавления природы в духе Фрэнсиса Бэкона или классического сциентизма нового времени, а именно он видит прогресс как движение к тому, чтобы рассудок преодолел свои собственные границы и собственные законы, реабилитировал непосредственность восприятия через интуицию, интуицию напрямую связал с постижением жизни и длительности как бытия, и тогда этот рассудок будет пробужден, рассудок будет усовершенствован, и мы получим нового человека, мы получим новую науку, новую философию. Вот как мыслит Бергсон. Интересно, что при этом как, результаты бергсоновского, применения бергсоновской философии, к, например, к обществу, они несколько отличные, и вот это тоже очень занятно, нежели марксизм или Спенсер. У Спенсера время приводит, наоборот, к абсолютизации такого, к индивидуума, который победил в ходе естественного отбора, борьбы за выживание других индивидуумов, создал общество сильных, то есть торговцев. А почему торговцы сильнее, чем воины по Спенсеру? Потому что они хитрее и подлее. Там, где у воина есть границы, у какие-то чести, верности, преданности, клятвы, то у торговца их нет, поэтому торговец просто всегда победит воина, потому что он аморален. И, соответственно, вот эти аморальные, Айн Ранд строит на этой аморальности торгашей свою вот такую антропологию, направленную против человечества вообще, что только капиталисты или крупные олигархи люди, а все остальные сволочи просто. И все эти сволочи, ленивые, темные, рабочие или мелкие бизнесмены пытаются помешать крупным бизнесменам наслаждаться жизнью, строить свои собственные империи, поэтому их надо преследовать и даже уничтожать. Вот это, в общем, социал-дарвинизм к этому Спенсера и подводит, это просто уже крайне такая карикатурная Айн Ранд версия этого социал-дарвинизма. Но уже у Спенсера мы видим, что пиком эволюции социального прогресса, то есть проекции эволюции животных видов на общество является появление такого предельного капиталистического хищника. Вот акула капитализма, крупный олигарх, представитель одного из крупнейших олигархических семейств, которые обладают монополией на всю экономику. Вот по Спенсеру венец прогресса. И, собственно говоря, в нем и заложены все остальные предшествующие циклы жизни по Спенсеру, Герберту Спенсеру. По Марксу это не так. Наоборот, здесь надо дойти вот до идеала Спенсера, до пика, максимального пика развития капитализма, а потом посмотреть, на чем оно строится. Строится на узурпации прибавочной стоимости по Марксу, и поэтому массы, то есть вот материальные силы, которые находятся внизу капиталистического общества, должны осознать, что это они являются источником богатств этих вот сверхлюдей капиталистических, поэтому они должны осуществить пролетарскую революцию и вернуть материю к материи на новом уровне, но уже захватив и апроприировав те уровни сознания, технологии и мышления, которые есть у отчужденных господ. Так Маркс применяет гегелевскую диалектику к своей собственной модели. А вот у Бергсона, да, это вот вторая версия. Тогда коммунизм, как, то есть из той же самой идеи эволюции плюс прогресса, у Маркса вытекают другие выводы, нежели у Спенсера. То есть Спенсер останавливается на олигархии, а Маркс говорит, а еще потом в системе мировой олигархии возникнет кризис, этим кризисом воспользуются массы, которые прочитают мои труды, читает Маркс, и фактически почти так и было. Ну, значит, наполовину человечества. Прочитали труды и захватили то, что олигархи накопили, распределили между собой, но уже с сознанием. Это уже не просто возврат к первобытному общинному строю, это который был бессознательным коммунизмом, а это уже сознательный коммунизм, который прошел все уровни сознания и вернулся к некоторому принципиальному торжеству, торжеству рассудка, связанного со справедливостью, с материей. Это марксистская политическая эсхатология, так видит время. А вот у Бергсона появляется интересный момент. Он говорит, помните, здесь вот надо вспомнить то, что мы говорили, как структурируется время эволюции в зоотемпоральности на прошлой лекции, что она двигается не линейно, а она двигается вдоль определенной оси, но путем сложных спиралей, отклонений, неких фрактальных маршрутов, которые эволюция выбирает, доходя до тупиков, отбрасывая сухие ветви. То есть это процесс совершенно не предопределенный, он очень сложный, он более вариативный. Он в каком-то смысле открытый. И тот факт, что в ходе эволюции появляется человек, это тоже некоторая открытая возможность. То есть она существовала всегда и при динозаврах, и птеродактилях, даже там какая-то инфузория туфелька могла помечтать в какой-то момент экстатического, когда какое-то вещество в него поступало из среды, из соленой или пресной, из воздушной, или земной. Червь мог просто так как-то обрадоваться, что представить себя, возмечтать себя как человека. Но этого не происходило. А вот у обезьяны получилось. Собственно говоря, можно представить себе, что такой экстатический червь или амеба в какой-то момент тоже могла бы быть стать носителем сознания, но так не произошло. И в том, что именно обезьяна стала мыслящим человеком, это тоже какая-то открытая возможность. То есть, да, могла стать, но ведь многие не стали, там вот стали орангутангами, мартышками, и до сих пор радует глаз посетителей зоопарков или наблюдателей фильмов о животных. Но, в принципе, вот этой строгой телеологии того, чтобы появился человек, нету в животном мире. Элан Виталь, он направлен, да, к этому, да, теоретически можем представить, что он может разогреться до такой степени, что застыть на пике, но это, если угодно, результат множества слепых и неудачных попыток создать человека, создать человека из коня, вот кентавр, из рыбы, например, морской епископ, который вот в Прибалтике существовало много случаев, когда вылавливали в море то ли человека, то ли рыбу с явными признаками епископских символов, называли морской епископ, ну и, собственно говоря, представление о богах, как Дагон, например, семитский с рыбьими хвостами. То есть мы знаем, можно сказать, египетские боги, кстати. Вот примеры попыток каких-то других видов стать людьми и частично удачными, частично неудачными. Но то, что стали, это с точки зрения теории эволюции, этого всего нет. Просто я рассказываю, как мыслят себе Бергсон и современные люди. Это чистые галлюцинации. Мы давно в сфере псевдологии, уже надоело повторять, но надо соблюдать законы гостеприимства. Если мы входим на эту территорию, надо уважать предрассудки тех, кто нас на эту территорию пускает. Так вот, и там и самая главная идея, что человек мог возникнуть таким, а мог и другим, мог возникнуть, мог не возникнуть. И, соответственно, с точки зрения Бергсона, а вот это интересная сторона его философии, примененная к политике, правильным будет открытое общество. Ну, вы скажете, здравствуйте, приехали, это Карл Поппер, Сорос, это вот нет ничего более тоталитарного, жесткого и предопределенного, совершенно цинично, агрессивно-опрессивного и эксплуатационного, чем открытое общество. Это же либерализм, скажете вы. Это все верно. По поводу Поппера, Хайка, Поппера и Сороса тут нет никаких сомнений, но концепт открытого общества был взят ими у Бергсона. Он был перетолкован в духе Спенсера, скорее, и был направлен к выявлению такого вот предельно успешного участника конкурентной борьбы. Это открытое общество Хайка, даже не столько, может быть, Хайка, а вот уже точно Поппера и Сороса. То есть это либеральная трактовка открытого общества, а у Бергсона была нелиберальная трактовка этого общества. Он просто применял принцип времени эволюции, то есть вот этого зоологического времени, биовремени, которое создает множество разных спиралей, разных невероятных фигур на этом пути. Вот мы упоминали о знаменитом раке, у которого одна клешня больше. Бейтсона любил приводить этот пример, когда он рассказывал эволюцию детям. Очень интересные представители американской антропологии Грегори Бейтсон. Вот он приводил этого рака, все время рассказывал, как вот важно ошибаться, как важно асимметрию наблюдать. То есть можно сказать так, что эволюция – это открытый процесс. Вот эволюция жизни и длительность, поэтому это открытый процесс. Длительность не знает, к чему она длится, она предлится, приведет. Она длится и все, она длится по непредсказуемым траекториям. Человеческое общество до какого-то момента, построенное на замерзшем и умершем субъекте, даже прогресс оформляло через свои мертвые законы, через законы своей рациональности. Поэтому все время гасило эту длящуюся действительность жизни, все время замораживало жизненный порыв, имело дело с какими-то, пытаясь умерщвить все, с чем оно имеет дело. И поэтому социальность традиционная представляет собой некоторые проекции рассудочной вечности. Поэтому неизменное право, неизменные институты власти, неизменные законы, более-менее неизменные конституции, несменяемые границы. То есть в политике буйствует этот мертвый субъект. Это вся политика по Бергсону, это политика снежной, это царство снежной королевы, где все, к чему прикасается человеческое сознание с точки зрения организации общества, все сразу же застывает, превращается в лед, в нечто одно и то же, в рутину, в постоянное воспроизводство через память как раз одного и того же, и жизненный порыв и длительность из этого уходят. Поэтому государство представляет собой именно какие-то механизмы, совершенно бесчувственные к изменениям мира, изменениям природы, изменениям процессов, изменениям человеческой интуиции, то есть к людям. Фактически эти государства представляют собой такие газовые камеры, это институты, конституционные лагеря. И разные политические системы, они тоже многие начинают, прогресс, развитие, становление, но все заканчивается обязательно концлагерем. Почему? Потому что таков субъект, мертвящий субъект, он все приводит к мертвой схеме, и пока он не остановит окончательной длительности, он успокаивается. А когда длительность и жизненный порыв застывает, это государство рушится как в прах, потому что все построено на отчуждении и умерщвлении всего, с чем оно имеет дело. Так вот, Бергсон предлагал спроецировать время эволюции на политику и на человеческую организацию. Вот что для него прогресс. Прогрессивное общество для него будет общество с открытой целью, с неопределенным отношением к власти. Оно будет построено, открытое общество, на интуиции, а не на рациональности. Оно будет построено на открытых возможностях движения в любом направлении, на расширении жизненного порыва в любой ориентации. То есть это время должно, социальное время или время прогресса по Бергсону в случае открытого общества должно воспроизводить именно законы эволюции со всеми возможностями ошибок, вот этих неравномерного развития клешней, как у рака, вымирание видов. И если мы посмотрим на человеческую историю, это очень похоже, что в большом масштабе так и было. Какие-то государства возникали и системы, какие-то отмирали. Только все это происходило через призму мертвящего разума. Так а смысл-то по Бергсону прогресса заключается в том, что зачем двигаться мертвым способом. То есть создается одна мертвая система, убивает жизнь, распадается. Создается другая мертвая система, опять убивает жизнь. Полностью, когда она окончательно убивает жизнь, то она рушится, и возникает следующая, и так далее. Так вот, это тоже законы жизни, потому что все, что есть, это длительность. Потому что Вселенная и мир длится, и мы длимся, как люди. Просто мы периодически впадаем в галлюцинации того, что мы вечные, пытаемся эту вечность навязать миру, а мир это через некоторое время опрокидывает. Так вот, с точки зрения Бергсона, надо построить государство жизни, политическую систему, основанную на биологических закономерностях, которые тоже надо не навязывать животным, а наоборот, или живому миру, всему живому, а наоборот, через интуицию постигать жизненный порыв и это воплощать в политические модели. То есть все становится открытым, как открытой является эволюция. Вот тогда эволюция смыкается с прогрессом, время в предыдущей нашей лекции определенное, как среднее время, биовремя, зоовремя, смыкается с социальным временем, с временем субъекта, это и есть открытое общество. Когда прогресс осознает, что хватит уже давить и насиловать жизнь путем попыток создания, подмены ее своими собственными рациональными химерами. И в этом отношении все должно быть теперь подчинено в открытом обществе закону жизни, закону Элан Виталь. Надо культивировать этот Элан Виталь, надо давать ему возможность свободного развития. Поэтому, строго говоря, Бергсон говорит, что это должно быть общество. Это он называет эволюцию творческой. То есть это в проекции на общество, на субъекта, на человечество. Эта зоотемпоральность должна вытеснить замершее время субъектной рациональности и, как он считает, классической механики темпоральность, создать новую физику, физику, которая будет строиться на признании этой живой материи и необратимости, которая связана с живой материей, полной необратимости, то есть время, по Бергсону, настоящее длительность, она характеризуется именно полной необратимостью. То есть ничего нету в эволюции обратимого и ничего нет вечного. Это постоянное необратимое движение в одном направлении. Это и есть свойство открытости. И, соответственно, и физика должна быть не закрытой, не классической механикой, а такой чуткой к движению, жизненному импульсу, заложенному в любом процессе. То есть физика, это должна быть физика жизни, физика, которая изучает изменения, физика дюре, физика длительности, физика постоянных открытых и необратимых процессов. И именно так надо понимать саму материю, потому что мы более-менее подробно говорили о том, как происходит возникновение субъекта на одном полюсе жизни и длительности, но приблизительно так же происходит формирование безжизненной материи на другом полюсе. И более того, они друг друга дополняют, потому что, собственно говоря, может быть, такой безжизненной материи и вообще нет, а она как возникает как концепт в момент рождения или вместе, так скажем, не в момент, вместе с рождением субъекта. Как только субъект выпадает из длительности, также он вне себя полагает объект. Объект, а не жизнь. Объект, а не длительность. То есть вот тот объект, который является, скажем, перевернутым отражением самого субъекта. Оба из них мертвы, но оба являются продуктами жизни. Поэтому как надо через открытое общество по Бергсону оживить субъекта, так надо через новую физику, физику жизни, оживить объект, то есть представление чистой материи. Не надо выводить жизнь из безжизненности, надо выводить безжизненность из жизни по Бергсону, и, соответственно, надо воспринимать материю иначе, чем это делает классическая механика. Вот, собственно, в этом направлении приведение и физики, то есть естественных наук, и гуманитарных наук к общей эволюционной матрицы, к эволюции жизни, которая лежит в основе, собственно говоря, строится вся философия Бергсона. И я думаю, что научная программа дальнейшего становления физики в 20 и 21 веке, она следует именно скорее вот за этим вектором. То есть не столько возврат к интернальности, или так, можно даже так сказать, что вот это направление бергсонианства порождает довольно обширный, я бы сказал, наверное, доминирующий вектор в исследовании, социальных исследованиях и в естественно-научных исследованиях, становясь таким эволюционным вектором. Туда же вписывается тот же, там, я думаю, теория Вернадского, безусловно, ноосфера, или теория синергетики Пригожина, теория физика хаоса в значительной степени, и теория суперструн, много разных физических теорий, они вдохновляются этим представлением о жизненной материи. И соответственно, раз время есть длительность, и длительность есть биология, то нет единой меры времени, то есть нет единой меры длительности. То есть длительность измеряется самой собой по Бергсону. Соответственно, нет одной системы длительности. Поэтому он, собственно, и так обрадовался в начале теории относительности времени, потому что это полностью соответствует, формально совпадает с его тезисом о том, что если есть длительность, то измерять ее единой мерой нельзя. Она связана с жизнью, а жизнь разнообразна, ее ритмы, ее внутренние закономерности различные, и поэтому время эволюции или длительность как таковая не является абсолютным и строго теологически предопределенным, оно открытое, как должно быть открытое общество. И, соответственно, вот это, да, Эйнштейн имел в виду другое, когда Бергсон это понял и сказал, нет, я не про то. А вот именно бергсоновская идея, она вдохновляла следующие поколения физиков, в частности, которые стали утверждать, что время надо рассматривать из материи. Пусть, может быть, не так открыто жизненной материи, живой материи, как у Вернадского, но все равно вот в теории синергетики, в теории хаоса, у Пригожина и в фрактальных теориях именно есть представление о том, что время, оно находится внутри вещества, а не вне. И, соответственно, вот эта бергсонианская идея. Так вот, наряду с этим вектором рассмотрения социальных процессов как открытого общества и физических процессов как вот этой живой физики жизни, существуют, безусловно, еще совсем маргинальные интернальные онтологии. Не такие уж и маргинальные, если угодно, потому что если классического, скажем, идеализма в 20 веке уже практически не остается, там, или схоластики, хотя вот Маритен и есть те, кто обнаружили, неотомисты, обнаружили важность схоластической философии, есть, даже, может быть, не маргинальные, нет, были направления и интернальной философии, и, соответственно, к ярчайшим проявлениям этой интернальной философии, в том числе интернальной философии времени, интернальной, не бергсонианской, а именно интернальной, является феноменология. И Хайдеггер. Дазайн – это принципиально интернальная реальность, хотя она и располагается между субъектом и объектом, но это положение совсем не совпадает с живой материей Бергсона. Это все равно дазайн – это существование внутреннее, интернальное, как вся феноменология. То есть вот существует еще параллельно интернальное направление в философии. Физику это не затронуло. Хотя через Юнга, которого читал и Шрёдингер, Паули, и, например, где-то у Гейзенберга мы можем найти аналогичные модели. Есть такое направление и в физике. Не то, что направление, но некоторые подозрения физиков, причем самых крупных физиков, относительно того, что мы имеем дело с субъектом, а не с природой. А это природа, это есть не что иное, как некоторые проекции субъекта, что формально отчасти напоминает Бергсона, об этом мы сегодня говорили. Так вот, наряду с Бергсоном существует интернальная философия и совсем несколько таких отдельных линий влияния на физику. И существует еще продолжающаяся классическая механика, теория относительности, которая строится по экстернальным законам, исходя из законов классической механики, пусть трансформированными в относительность, но все равно в корнях своих абсолютное время Ньютона и, соответственно, материалистическая философия, все это тоже есть. И вот можно, но тем не менее Бергсон отвоевал эволюции и зоовремени, о котором мы говорили, зоотемпоральности, о котором мы говорили на прошлой лекции, значительный объем философии и науки. То есть он стал очень серьезным мыслителем, который довольно глубоко, при всех тех ошибках, с которых мы начали, даже вот в понимании топологии псевдологических моделей нового времени, физики нового времени, он все равно заметил очень, очень важные закономерности, описал их, осмыслил. И в этом отношении он серьезный большой мыслитель 20 века. И вот его темпоральность, которая сведена к длительности, его понимание, еще в большей степени его понимание главной проблемы философии как проблемы времени, это много здесь... Не то, что прям по-настоящему достоверного, но много здесь интересного и довольно складного с точки зрения построения общей картины. То есть, если допустить несколько сомнительных изначальных метафизических предпосылок или просто неверных предпосылок, то все остальное достаточно убедительно. Но вот так это самое важное, что вот почему мы строим курс о доксах и парадоксах времени так последовательно, немножко затянуто, не спеша пройти некоторые кажущиеся второстепенными этапы. На самом деле, именно потому, что здесь, в этих переходных моментах, и содержатся самые главные смысловые семантические узлы. Мы изучаем время так тщательно, потому что без этого тщательного исследования вообще невозможны ни философия, ни наука, ни религия, я бы сказал так. Вообще невозможно ни онтология, ни метафизика, потому что время не частный случай философии, а ее центр. В этом, и вот в этом, я бы сказал, только в этом, Бергсон абсолютно прав. Хотя его представление о живой материи достаточно привлекательно, можно сказать так, и среди других уже откровенно омерзительных форм современной мысли, и современной политической, и научной мысли, Бергсон все-таки оставляет какое-то, пусть неверное онтологически, но все-таки пространство для поиска. То есть с Бергсоном хоть как-то можно сосуществовать. Конечно, на практике эти открытые общества превращаются в очередной концлагерь немедленно, потому что еще до того, как кто-то всерьез решил этим заняться. Но, в принципе, это интересно и заслуживает внимания в нашем курсе, посвященный доксам и парадоксам времени. Всего доброго.